В трудную минуту партия бросала к роялю своих лучших сынов. Так на историческом совещании в Центральном комитете секретарь Центрального комитета и член Политбюро Андрей Александрович Жданов, сев к роялю, вдохновенно, но, к сожалению, технически крайне несовершенно, показал лучшим музыкантам страны, какую музыку следует считать плохой, а какую хорошей. К сожалению, титаническая музыкальная и общественно полезная деятельность артистов знаменитого оркестра оценивалась мизерной зарплатой. Чуть проще было жить музыкантам, преподававшим в консерватории, особенно тем, кто имел профессорское звание, как Илья Осипович Брик, ученик Брамса, концертмейстер виолончели, или первый фагот Васильев Александр Гордеевич. Оркестранты так прямо и признавались друг другу, что жить на зарплату, да еще с семьей, невозможно. Поэтому широчайшую практику приобрели выступления филармонических музыкантов в ресторанах и кинотеатрах. В Асторию ходили слушать первую трубу филармонического оркестра, непревзойденного Скоморовского. Там же можно было услышать и блестящего скрипача, концертмейстера оркестра Павла Сергеева. Закрывалась Астория в 2-3 часа ночи, а вот в Норде и Квиссенсане играли музыканты из Мариинского театра. Играли очень хорошо, но знатоки всегда могли отличить уровень филармонического исполнителя от театрального. Один класс, когда музыкант играет большую и многообразную симфоническую программу, и совсем другой, когда 101 раз молотит Жизель сольтовым соло. Шубкина сначала пригласили в ансамбль ресторана «Метрополь», а потом на долгие годы он ушел в ресторан «Восточный», равно неведомой командировочной и загульной публике, но славившийся своей кухней, балкончиками и многие годы служивший своеобразным клубом ленинградской интеллигенции. Оркестр «Восточного», как и вообще оркестры хороших ресторанов той поры, никого не заглушал. Можно было негромко, спокойно разговаривать и слышать друг друга, за исключением тех минут всеобщего восторга, когда играли непревзойденные шлягеры «У самовара я и моя Маша» и все зашибающее аргентинское танго. Нельзя пройти и мимо 1937 года в истории оркестра, с которым связал свою судьбу Михаил Семенович Шубкин. 1937 год ознаменован в нашей стране небывало большим числом новых назначений на ответственные государственные, военные и народно-хозяйственные посты. Волна обновления вознесла товарища Керженцева на ключевой пост председателя комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров. Новый председатель сразу же нанес залповый удар по так называемой художественной элите. Все театры и коллективы, возведенные в ранг академических, в том числе и Ленинградская филармония, этого наименования были лишены. Придя домой, разжалованные из гвардейцев в рядовые, Михаил Семенович пересказал Софье Борисовне шутку, которой утешались неунывающие оркестранты, называя усечение звания сечи при Керженцеве, намекая на музыкальную картину в известной опере Римского-Корсакова. Потеря звания была временной. Лет примерно через 35 филармония вернулась в высшую лигу, куда до этого также вернулись Александринка и Мариинка. Вторым историческим событием в жизни оркестра в 1937 году стало назначение главного дирижера, именно назначение, приказом по комитету по делам искусств. До этой поры дирижеры или приглашались, или избирались с общего согласия оркестра. Назначение было новинкой. Не только Михаил Семенович, но и люди более проницательные не могли знать, что это событие ознаменует начало новой эры в жизни оркестра, в музыкальной жизни города, в целом музыкальном мире. Начало было триумфальным. 21 ноября 1937 года главный дирижер, еще не получивший своего исторического назначения, исполнил впервые Пятую симфонию Шостаковича, ставшую вершиной его музыкальной биографии. Для молодого дирижера, изредка выступавшего с филармоническим оркестром, с простыми программами в саду отдыха и на детских утренниках, дирижировавшего до этого по преимуществу балетными спектаклями в Мариинском театре имени Кирова, успех Пятой стал фундаментом и пьедесталом, на котором главный простоял почти 50 лет. Тщательность репетиций, проводившихся небывалое число раз, вызывала изумление. Домашняя подготовка и предварительное разучивание партии по группам были подняты на новую высоту. Если главный узнавал, а тайн от него скоро не стало, что групповую репетицию по каким-то причинам не проводили, каждый музыкант должен был лично исполнить свою партию перед оркестром. Такая форма строгой отчетности кое-кому показалась не только излишней, но и как бы выражением профессионального недоверия многоопытным музыкантам. Ропот и недовольство могли иметь самые серьезные последствия для непокорных. Но боялись и ошибок, можно было очень легко вылететь из оркестра. Однажды у концертмейстера альтов Крамарова не выдержали нервы. Нечисто взяв пассаж, он не стал искушать судьбу и сам подал заявление об уходе, немедленно подписанное главным. То ли робкий, то ли гордый альтист ушел преподавать в консерваторию и преподавал с успехом. С 1938 года, с года утверждения главного в должности, репетиции оркестра приобрели оттенок священного действия, не то чтобы государственной тайны, но некоторой секретности. В прежние времена репетиции в филармонии были как бы открытыми уроками мастеров, собиравшими пытливых студентов, взыскательных музыкантов, дирижеров, артистов. Отныне посторонним вход на репетиции был заказан, как будто туда ходили посторонние. На репетиции не пускали даже вышедших на пенсию оркестрантов, в чем они видели для себя большую обиду. Великолепно дополнял главного и новый директор, пришедший в филармонию с военно-морского факультета консерватории, готовившего в преддверии войны корабельных капельмейстеров. Некоторые черты именно морской службы и корабельных порядков были перенесены в жизнь и быт филармонии. Когда директор входил в главный зал, казалось, что чуть полноватые бело-мраморные колонны подтягиваются, выравниваются и стоят с особенной неподвижностью и остановившимся дыханием. Директор поднимался в белых перчатках на хоры и шел как старпом по шкафуту, строго проверяя исправность всех частей и механизмов и, в первую очередь, отсутствие пыли. Порядок был не только в зале и на хорах, но и в оркестровых кубриках, гальюнах и на трапах. Те, кто не мог поверить в необходимость строжайшей дисциплины, внесения музыкальной службы и пытался проверить меру власти директора, очень скоро понимали неизмеримость этой власти. Во всей полноте она развернулась в пору борьбы с фашизмом. Строптивые получали усеченный паек, испытывали дополнительные сложности с жилищными условиями, а наиболее заносчивых, если подходили по возрасту, просто отдавали в солдаты. Годы войны, проведенные вместе с оркестром в Новосибирске, годы тяжкой эвакуационной жизни и напряженного труда, вспоминались как исполнение одной бесконечно большой вещи, где было только две темы – темы прощания и молитвы о спасении. Михаилу Семеновичу запомнился концерт в Томске перед артиллеристами, отправлявшимися на фронт. Он даже не думал, что военные могут так откровенно, не стесняясь, плакать. Командование училища, как раз артиллерийского ленинградского, узнав, что в Томске родная филармония, попросило дать дневной прощальный концерт. Главный дирижер, искренне сочувствуя просьбе офицеров, не мог поставить под удар качество вечернего выступления. И эта строгость и требовательность едва не лишила уходивших на фронт, быть может, последней радости в жизни. группа отчаянных оркестрантов вдруг выбросила идею выступать без дирижера. Этого, конечно, главный допустить не мог, и концерт состоялся. Михаилу Семеновичу случалось, разумеется, играть и в скорбных обстоятельствах, и даже на похоронах Сергея Мироновича Кирова в огромном фойе Таврического дворца, настолько холодном, что, приехавший за телом своего наповал застреленного друга товарищ Сталин, перед гробом постоял, но треуха снять с головы не решился. Михаил Семенович тогда тоже скорбел по утрате, но ему казалось, что сама музыка в полной мере выражает его печаль. Иное дело здесь, в Томске. Михаил Семенович не запомнил, что играли в первых двух номерах программы, но помнил страшную, бездонную тишину в зрительном зале, где не было даже привычного кашля и шорохов в промежутках между частями. Все случилось, когда заиграли шестую Шостаковича. Первая же часть, безмерно печальная «Ларго», вдруг зазвучала так, как не звучала никогда раньше. Это была уже не скорбная элегия, как играли всегда, а настоящий реквием. Михаил Семенович плакал, и слезы, мешавшие смотреть на ноты и делавшие фигуру дирижера огромной и размытой, падали на верхнюю деку и под грифник, не позволяя увидеть, что плачет не он один. В паузах платок, привычно положенный на подбородник, шел в дело, скрипка была мокрой от слез. Ему казалось, что он отпевает живых. Нарушение дисциплины исполнения на этот раз осталось без последствий. В конце концов и командир училища, благодаривший после окончания концерта от лица командования личного состава, тоже говорил со слезами, и не только в голосе, но прямо на щеках. Душа Михаила Семеновича радовалась тому, что он может вот так, не стесняясь, открыто, на глазах главного плакать сколько ему угодно. Он плакал не только от печали расставания с этими полными молодой жизни офицерами. Он оплакивал и свою жизнь. Быть может, вспоминая, как юношеский сон, рукопожатие гардеробщиком, с которого начинал рабочий день в консерватории Глазунов, деликатнейшего Бруно Вальтера, непринужденную работу с добродушным и мягким Самуилом Абрамовичем Самосудом, не терпевшим форсированного звука ни в оркестре, ни в устах дирижера, и такие непохожие на муштру репетиции чародея Кнаперстбуша. Целеустремленность и невиданное трудолюбие главного среди музыкантов, огорченных назначением молодого, малоопытного, безрепертуарного, как они говорили, дирижера, дали повод для того, чтобы у него сложилась репутация диктатора. В оркестре появились незримые партии и боевые группы, по-разному понимавшие и трактовавшие новый стиль жизни, новый стиль работы. Имя главного не произносилось вслух. Если для верховного главнокомандующего во фронтовых шифровках чаще всего употреблялся псевдоним Иванов, то главного оркестранты между собой звали потаенным именем дядя Вася. Альт, допущенный к повязыванию бабочки перед выходом на эстраду, и Валторна, исполнявший при дирижере обязанности цирюльника, никогда не знали, будут ли они призваны в следующий раз к исполнению священного ритуала, и жили в особенном напряжении, вообще не произнося имени главного. Подобная немота замечена на устах жрецов некоторых восточных и ранних европейских религий. Потребность в свободомыслии и непокорстве у разных людей разная. И всю полноту этих потребностей Михаил Семенович целиком удовлетворял в общении с Софьей Борисовной, глубоко и подробно посвящая ее во все обстоятельства жизни оркестра. Она давала ему выговориться, возмутиться, взбунтовать, сказать все, что он об этом думает, но только здесь и ей. Таким образом, Михаил Семенович не утратил способности называть вещи своими именами, и в ощущении счастья от работы в лучшем симфоническом оркестре страны, с удесятеренной силой заставлял себя шлифовать свое искусство. В 50-е годы оркестр Ленинградской филармонии был приравнен к зарплате коллективу Большого театра, что поднимало оклады и освобождало многих от побочных заработков, увеличивало отпуск, давало льготные пенсии и разные другие блага. Теперь ленфильмовским зазывалам приходилось уговаривать оркестрантов сыграть что-нибудь для кино, если речь не шла, конечно, о таких режиссерах, как Козинцев, и таких картинах, как Гамлет. Престижность работы в оркестре поднялась так высоко, что приток желающих попасть в заслуженный коллектив открыл широкий простор для конкурсного отбора. Обновление коллектива неудачники тут же назвали «большой чисткой» и стали утверждать, что качество ансамблевой игры значительно снизилось. Ответом критиканам стали триумфальные гастроли оркестра за рубежом. Кое-кто пытался увидеть ущербинку в таланте главного дирижера, отказавшегося выступать с чужим оркестром после довоенных гастролей, не оставивших следов ни в Чехословакии, ни в Финляндии. Тосканини тоже выступал только со своим оркестром, а замечательный пианист Владимир Горовец, музыкант-виртуоз, человек бурного, неукротимого темперамента, возил на гастроли свой рояль, хотя площадки, где он играл, предлагали инструменты великолепные. Впрочем, сравнение худое зеркало, как и всякое зеркало, оно больше говорит о похожести, чем о подлинном сходстве. Двусмысленность эпохи отразилась во множестве зеркал, в зеркале филармонического оркестра, в карьере главного дирижера и даже в крохотном зеркальце судьбы отличного скрипача Михаила Семеновича Шубкина, передвинувшегося к началу 60-х годов аж на третий пульт в группе вторых скрипок и мечтавшего быть приглашенным в какой-нибудь камерный ансамбль для работы на эстрадах, разумеется, более почетных, чем ресторанные и киношные. У скрипки Шубкина красивый, мягкий звук и очень неплохое пиано.